Эпилог. Прошло полгода с рождения первого ребенка в семье герцога Амвийского, и жена порадовала его, произведя на свет сына и наследника. Почему отступило заклятие от этого семейства, никто точно не знал. Но, может, оно действовало только в Амвии, а пара частенько совершала путешествия в какие-то неведомые жителям королевства земли. Итак, мальчика нарекли Стефаном в честь дедушки Степана из далекой России. В конце того же года, к сожалению, от продолжительной болезни скончался король Лантарии Гарольд II. Тогда же, по прошествии малого срока, на трон и взошел Уильям IV. А еще через 3 года королевство отмечало рождение нового принца. Второго мальчика, появившегося в венценосной семье, назвали Гарольдом. Теперь в честь его дяди, предыдущего короля. Тогда же по столице пополз слух, что этому мальчику тоже пророчили судьбу правителя. Только в подчинении у него должен был оказаться какой-то бизнес, а зваться он стал бы не королем, а олигархом. Народ шептался, что это все должно было произойти лет через 20 и на землях пока неизведанных, что их еще предстояло открыть и присоединить к королевству Лантария. А пока местные обыватели просто пили и гуляли в течение недели за здоровье королевы, короля и их отпрысков. Конец.